и прижалась щекой к моим губам, чтобы попробовать, сильный ли у меня жар. Я с благодарностью ощутил это деловое прикосновение, как отдаленную мимоходом брошенную ласку. Вскоре я знал уже почти все картины Перасмана. Они помогли мне понять и полюбить Кавказ, сложную и мозаически прекрасную страну. Перасман стал для меня живописной и свободной в своем выражении энциклопедии Грузии, ее людей, ее истории и природы. Панорамы Кавказа, начиная от магической лунной ночи над Тифлисским арсеналом и кончая выжженной панорамой гор у ног Шамиля, запомнились мне на всю жизнь. Сотни худых перасмановских крестьян, веселых виноградарей, бедных и робких женщин, рыбаков, спесивых богачей с толстыми усами, тифлисских дворников с такими же косматыми бородами, как и их растрепанные метлы, равнодушных музыкантов толпились в квартире Зданевичей на слегка пыльных клеенках. Время от времени кто-нибудь вспоминал то об одной, то о другой картине и рассказывал о ней что-нибудь интересное. Большей частью на картинах Перасмана были люди, но особое место занимали на них и разные звери — львы, газели, буйволы, жирафы, верблюды и безответные друзья художника — ишаки. Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного. Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда дает ему одна, только одна строчка великолепных стихов или картина, пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту. Если бы я не знал Перасмана, я бы видел Кавказ недопроявленным, как слабый снимок, без красок и теней, без деталей и контуров и без синеющей мглы его полувосточных и полуевропейских пространств. Перасман наполнил для меня Кавказ соком плодов и резкостью сухих красок. Он приобщил меня к этой стране, где одновременно с радостью ощущаешь легкую и непонятную грусть. Так блестят весельем и сдержанной грустью глаза грузинских красавиц. Они обычно быстро и легко исчезают в толпе, эти красавицы, хотя к ним обращена нежная просьба поэта. «Оглянись на меня, Генацвале! Генацвале, оглянись на меня!» Это летнее утро поначалу ничем не отличалось от других. Все так же неумолимо, испламеняя все вокруг, подымалось из Кахетии солнце. Также рыдали ишаки, привязанные к телеграфным столбам. Такие же свирепого вида черноусые люди проходили по улицам с большими бидонами и неохотно покрикивали «Нафт! Нафт!», предлагая хозяйкам керосин. Все было как всегда. Кура шумела у мельниц около ишачьего моста, и жидко позванивали полупустые трамваи. Утро еще дремало в одном из переулков в Салалаках. Тень лежала на серых от времени деревянных невысоких домах. В одном из таких домов были распахнуты на втором этаже маленькие окна, и за ними спала Маргарита, прикрыв глаза рыжеватыми ресницами. Как в жидком стекле виднелись над Салалаками гора Давида, фуникулер и могила Грибоедова. Она заросла плющом. Я часто ходил на гору Давида, на священную Мтацминду, и видел там могилы великих грузинских поэтов Ильича Чавадзе и Акакия Церетели. Их лиризм и одновременная склонность к сарказму придали особую глубину грузинской литературе и окружили ее резким и тонким воздухом классической ясности. Потом гора Мтацминда стала грузинским некрополем. Там был в числе других похоронен удивительный по нежности и по широте ума наш современник, поэт Тициан Табидзе. Да, но я отвлекся. В общем, утро было бы действительно самым обыкновенным, если не знать, что это было утро дня рождения Нико Перасманишвили. И если бы именно в это утро, в узком переулке, в Салалаках, не появились арбы с редким и легким грузом. Груз этот был, очевидно, настолько легок, что арбы даже не скрипели под ним, а только чуть слышно погромыхивали, подскакивая на крупных камнях мостовой. Арбы были доверху нагружены срезанными и обрызганными водой цветами. От этого казалось, что цветы покрыты сотнями крошечных радуг. Арбы остановились около дома Маргариты. Оробщики, в полголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар и мостовую у порога. Когда первые арбы отъехали, и вся мостовая была уже усыпана цветами, на смену первым арбам появились вторые. Казалось, арбы свозили сюда цветы не только со всего Тифлиса, но и со всей Грузии.